киликиец из Хуме, даже подойти к святилищам не отважился. В первый раз, когда в Вавилоне некощунственно нарушили покой деревянных башков, его едва кондрашка не хватило. Нереглисар подъехал к нему, свесился с коня, взял за шиворот, поднял, поставил на землю, затем обратился к Нурсину. «Объясни ему, что Бог один, его имя Мардук. Эти, — он указал в сторону капища, — ему подчиняются». Нурсин перевел. Проводник несколько оправился, отряхнул колени, потом осмелился возразить. «Мардук велик там, в двуречье, а здесь горы, Хуме, Перинду. Они, — он кивком указал на капище, — не послушаются его». «Что он сказал?» — заинтересовался царь. Нурсин объяснил. «Скажи, что все это...» — царь обвел рукой небосвод и светлые боровые дали. «Создал Мардук. Как же дети и подданные небесного царя могут ослушаться его?» Еще через час пути они добрались до бурного, сбивавшего с ног потока. Вырвавшись из глухого распадка, река разливалась и начинала часто петлять по пологому дну долины. Видимые на противоположных склонах и желто-зеленые откосы позволяли тем, кто прятался в засаде, безбоязненно осыпать стрелами сгрудившихся у переправ врагов. Издали едва слышно тянуло дымком. Видимо, киликийцы уже начали занимать исходные позиции. Царь приказал поворачивать назад. В лагерь вернулись затемно. Здесь его обрадовал начальник элитной эмуку. Доложил, что посланные в дозор задержали перебежчика, утверждавшего, что ему все известно о планах Апуашу. «Да ну!» — изумился Нереглисар. «Он кто? Брат царя? Его отец или сын?» «Нет, он из Паварни, вавилонянин, 3 года назад угодивший киликийцам в плен, так он говорит». Царь кивнул, обернулся к Нурсину. «Вот и пришел твой час, писец. Разузнай-ка, что на уме у этого патриота, решившего подсобить соотечественникам? Акиль и Хаждая помогут тебе, только работать тихо, без криков и шума. Когда понадобятся крики, мы их организуем. Лабаши поможет тебе». Далее Нереглисар приказал посадить проводника-горца, ходившего с ними в разведку, в отдельную палатку, приставить к нему караул из толковых и надежных солдат и оберегать союзника от всякого общения с другими, прежде всего со своими соплеменниками. Царь пояснил проводнику: «Если хочешь получить заслуженную награду, сиди спокойно, ни с кем не заговаривай, не высовывайся, не пытайся сбежать. Это в твоих же интересах. Отдохни, отоспись. Неудобство скоро кончится. Как только мы разобьем Перинду». Принимаясь за дело, Нурсин первым делом подивился. Неужели в том и скрывалась загадка его приглашения в поход, чтобы доверить ему допросы перебежчиков и выловленных шпионов? Тогда зачем надо было перед выходом в поход скрывать круг его обязанностей? Почему царь вспомнил именно о нем? Показания перебежчика придется проверять прижиганием огнем или бичеванием. Но и по этой части у Нереглисара было достаточно мастеров. Выходит, правитель ждет от него чего-то другого. После возвращения из Лидии Нереглисар выполнил обещание и возвратил писца-хранителя в музей. Однако с того дня сына Набузардана начали часто вызывать к царю, и Нурсин не заметил, как оказался кем-то вроде царского секретаря. Ему приходилось сопровождать Нереглисара на заседание Государственного совета. Его приглашали в апартаменты правителя. Царь все чаще и чаще, в ущерб Набониду, интересовался его мнением по тому или иному вопросу, просил отвечать запросто: «Что думаешь, то и говори». Набонид ни разу не выказал неудовольствия, словно подобное возрастание милости, оказываемых формально подчинявшемуся ему писцу, его нисколько не тревожило. Это обстоятельство более всего беспокоило Нурсина. Зная Набонида и открыв для себя, что нового царя тоже нельзя было назвать простаком, лихим, бездумным воякой, он ощутил на сердце смертельный холодок. Вновь его втягивали в какую-то интригу, и он, словно жертвенный баран, был вынужден ступать под нож, который уже занес над ним негласный распорядитель этой церемонии. Удивительно, но так называемый царский голова сам настоял перед правителем на том, чтобы передоверить Нурсину обработку части дипломатической почты, а именно переписку между Нереглисаром и его дядей Астиагом, составлявшую одну из самых строго охраняемых государственных тайн. В чем заключалась причина такого неожиданного взлета? Внимание сильных, трудно заслужить знанием языков, умением вести дипломатические переговоры, ученостью, даже личными пристрастиями, тем более умением разбираться в древних клинописях, папирусах и пергаментах. В природе правителей доверять только тем, кто выкажет безграничную верность, готовность пойти на все, или тем, кто сумеет убедить в этом своего покровителя. К сожалению, верность, знания и способности по большей части редко стыкуются в одном лице. Вот с какими мыслями писец-хранитель царского музея явился в пыточную, устроенную в шатре, разбитом в стороне от лагеря и охраняемой специально подобранными воинами из элитной эмуку правителя. Лабаши Мардук уже ждал его. Наследный принц был явно недоволен тем, что какой-то писец средней руки посмел явиться после него. Лабаши ничего не сказал по этому поводу, однако его кисло-надменная, совсем еще мальчишечья физиономия ясно выражала его чувства. Нурсин объяснил, что задержался по служебной надобности, однако выражение лица наследника не смягчилось. Это была не первая их встреча, но до сих пор дело ограничивалось поклонами со стороны Нурсина и легкими кивками, которыми наследник престола обычно одаривал дворцовых чиновников, так называемых «канцелярских мышей», как он обычно выражался. Неприязнь Лабаши, 16-летнего юноши, изо всех сил пытавшегося выказать себя взрослым, суровым и проницательным человеком, ко всем так называемым «прихвостням Набонида», ретрограда и консерватора, камнем, улегшимся на пути нововведений, была известна во дворце. Лабаши редко появлялся в Вавилоне, все больше сидел под крылышком матери в Сипаре, в родовом имении, напоминавшем укрепленный замок, на официальных и посвященных богам церемониях, держался особняком, окруженный группой молодых офицеров-халдеев и сверстников из отпрысков храмовой знати. Все они отвергали старину, полагали, что пришло время новых ценностей, нового устава. С придворными члены кружка Лабаши общались редко, при этом не стеснялись выказывать пренебрежение к писарчукам и блюдолизом, присосавшимся к государственному пирогу. Более всего на свете Лабаши любил чувствовать себя непонятым или, на худой конец, несправедливо обиженным, или изображать себя таковым. Это было как поветрие, свойственное тем наследникам престола, кто очень рано ощутил свою значимость и недооцененность. Обидеть его ничего не стоило. Чиновники порой перешептывались между собой, что Лабаши специально появляется во дворце, что почувствовать себя оскорбленным, метнуть громы и молнии, напомнить о том, кто хозяин в стране, и удалиться с чувством исполненного долга, поводов для обид, по мнению придворной челяди, было более чем достаточно. Их нерадивость, зевки во время разговора с наследником престола, не говоря уже о бесстыдном почесывании ноги об ногу, шмыганье носом, ошибка в произнесении титула, вызывающая нерасторопность при исполнении приказа, да мало ли что могло вызвать неудовольствие принца, его публичные жалобы, запахивание алого плаща и требование коня, на котором он умчится из этого скопища гадюк, где каждый змееныш так и метит нанести ему оскорбление. Правда, в отличие от недоброй памяти Амеля, Лабаши Мардук трудно было назвать злопамятным человеком. Молодость и здоровая натура брали свое, он быстро веселел. К тому же молодой князь был ядовито остроумен и не глуп. И Нурсину казалось, что эти качества составляли лучшую часть его характера. На их основе могла родиться личность, способная изменить уклад жизни в Вавилоне. Все, кому приходилось близко сталкиваться с наследником, как один полагали, что худшее в его нраве являлось следствием нуденья и желчи кашаи. Именно мать извратила его взаимоотношения с приближенными к трону вельможами, а окружившие его в последнее время людишки старались подогреть амбиции наследника исключительно в корыстных интересах. Именно Кашая по своему образу и подобию воспитывала сына. К сожалению, в детстве Лабаши не повезло иметь в наставниках строгого и неподкупного, обладающего здравым смыслом человека. Примечание. Такого, например, каким был наставник Леонид для Александра Македонского, воспитывавший будущего покорителя мира в духе древних спартанцев, исключая всякую нежность и мягкость. Лучшим завтраком этот человек считал ночной поход, а ужином — скудный завтрак. Мать и кормилица постоянно пытались подсунуть своему любимцу что-нибудь вкусное, и Леонид самолично обыскивал постель и ларцы воспитанника и отбирал спрятанные лакомства. Воспитание Александра, да и сама личность, квинтэссенция древнегреческой культуры, воплотившаяся в реальном человеке, оказавшейся способной ответить на вызов истории, что, по-видимому, следует считать высшим достижением культуры. К сожалению, в Вавилоне во времена Набонида победили традиция в закоснелой, извращенной форме и сознательный отказ элиты от необходимости выйти за границы исполнимого. Конец примечания. Некому было объяснить ему, что обиды — шелуха для венценосца, не более чем способ понять, с кем имеешь дело. Главное для него, призванного царствовать, следовать добродетели власти, которая заключается в дерзости, исполняемой в рамках закона, и здравомыслии, способном приземлить любую самую завиральную идею, осуществить ее с дотошностью и упорством крестьянина, насаждающего финиковые пальмы. Вот и на этот раз Лабаши поначалу отказался вести совместный с Нурсином допрос перебежчика, с дрожью в голосе заявил, что раз его приставили помощником к писцу-хранителю, значит, он должен помалкивать и набираться опыта, а рот открывать — это уже удел мудрого многоопытного писца. «Поверьте, лабаши», — попытался объяснить Нурсин, — «я тоже впервые выполняю это задание. Может, нам будет легче объединить усилия?» Юнец многозначительно вздохнул, но промолчал. Нурсин перевел дух, приказал привести перебежчика. Тот действительно оказался родом из Вавилона. Это был тощий, высокий мужчина средних лет, обритый наголо, чуть повыше лба краснело клеймо. На бедрах пропитанная кровью повязка. Его уже подвергли бичеванию, однако, как пояснил войсковой палач, негодяй продолжает утверждать, что Апуашу готовит ловушку. Нурсин долго и пристально смотрел на перебежчика. Тот стоял на коленях, голову опустил, на черепе уже начала отрастать седая щетина. «Говоришь, родом из Вавилона?» — спросил Нурсин. «Нет, господин, я из Сипара», — он поднял голову. «Когда-то меня звали Шума. Я был торговцем». «Была семья?» — перебежчик сглотнул. Голос у него сел, поэтому он кивнул. «С ними случилось несчастье?» — спросил Нурсин. «Тебе принесли весточку». У Шумы, опять же, сил хватило только кивнуть. «Послушай, Шума», — доброжелательно пояснил Нурсин, — «ты сам должен понимать, что Намтар стоит у тебя за спиной. Он уже занес меч. Так что ты лучше говори и говори правду. По правде будет и награда. Соврешь — Намтар опустит меч. Скажешь правду — сохранишь жизнь и можешь даже получить награду. В том порукой принц-наследник, присутствующий при нашем разговоре, поэтому не надо перед ним вилять, каяться, изображать горе, пытаться разжалобить господина. Ты лучше говори. Горцы! Горцы напали на наш караван, когда мы шли в Сарды, ограбили, связали руки, отвели в Кирши, там посадили в земляную яму, потребовали написать домой, чтобы прислали выкуп. Я написал, господин. Что я мог поделать? Жить хотелось. Думал, вывернусь как-нибудь. «Вывернулся?» — спросил Нурсин. «Нет, господин. Выкуп привез мой старший сын. Они ограбили его и посадили в ту же яму, где сидел я. Он рассказал, жена все продала. А толку? Теперь, наверное, нищенствует в Сипаре». Лицо Лабаши исказилось, стало гневным, с примесью брезгливости. «Скажи ему, писец!» — заявил он. «В Сипаре нет нищих. Есть бездельники и тунеядцы, а также бродяги, отбившиеся от соотечественников и пренебрегающие долгом перед приютившей их землей», — с резкостью в голосе добавил юнец. «Всем хватает милостей, распределяемых в храме блистательного Шамаша Эбабаре? Также спроси этого негодяя, где он жил в Сипаре?» «Где ты жил в Сипаре, негодяй?» — спросил Нурсин. «На улице победоносного Нинурты, возле восточных ворот, ведущих к Тигру». Лабаши, по-видимому, самому наскучила утомительная игра в величие, которая требовала непременного посредничества между подлым черноголовым и облаченным царственным светом наследником. А может, он решил, что в достаточной степени осадил навязанного ему писца. Теперь тот будет знать свое место. Он даже несколько расслабился, подался вперед и попросту спросил. «Послушай, несчастный, как твое полное имя?» «Мардук Шума Узур. Ты Ты говоришь правду?» «Да, господин. Я слыхал о таком. Выходит, ты не из инородцев?» Шума вскинул голову. «Да, господин. О, господин, может, вы что-нибудь знаете о моей семье, о Ринде и дочках?» Лабаши откинулся к спинке кресла. Некоторое время не без интереса рассматривал перебежчика. Нурсин, в свою очередь, с тем же любопытством поглядывал на наследника. Тот совсем опростился. Заговорил с сипарским акцентом, над которым смеялись во всей Вавилонии. «Она сдает их в наем. Да и сама не прочь подцепить какого-нибудь прохвоста с тугим кошельком!» Шума опустил голову. Нурсину было видно, как у него несколько раз дернулось адамово яблоко. «Когда я уезжал, тройняшкам было по 11. Храмовый жрец уверял, что тройняшки — это к счастью. Вот оно, счастье!» Он замолчал, как-то разом ожесточился. «На все воля Мардука», — утешил его Нурсин. Пленный поднял голову, криво усмехнулся. «Что-то не верится, чтобы Мардука Бела занимали беды такой мелкой козявки, как я. Как говорится, только жить начал. Прошло мое время. Куда ни гляну, злое да злое. К Богу воззвал, он свой лик отвернул. Я гляжу, ты не чувств поэзии, — удивился Лабаши. Расскажи правду и облегчишь свою участь. Чем, господин? — спросил Шума. Разве что пытки будут легче. Не станете жечь пятки огнем, ломать кости? Нет, Шума, — вступил в разговор Нурсин и одновременно положил руку на запястье Лабаши, помолчи, мол. Тот вздрогнул, однако сумел сдержаться. «Расскажи правду, чтобы мы могли помочь тебе. Теперь ты во власти закона, царствующего в Вавилоне. Ты можешь обратиться за милостью?» «Кому, господин?» — усмехнулся Шума. «К принцу-наследнику. Вот он перед тобой. Он вправе ходатайствовать перед царем». При этих словах юнец не удержался и скорчил недовольную гримасу. «Теперь ты его клиент. Но прежде всего, и это первонаперво, ты свободный человек. Вот и веди себя как свободный человек». Шума зарыдал. Взахлеб, со слезами, попытками освободить связанные за спиной руки, Лабаши сделал знак стражам, те сняли путы. Пленный вытер тыльной стороной ладони лицо. «Я свободный человек. Я могу идти, куда захочу. А мой сын, что остался у варваров, он по-прежнему раб, и ему некуда идти. Ему остается одно — сидеть в колодках и ждать, когда отрежут голову. Как, впрочем, и мне. Зачем мне свобода? Зачем мне это, если мне идти некуда? Аринда моя свободна. Стоит мне появиться в Сипаре, она наложит на себя руки. Я знаю ее, я ее такую и брал в жены. Она сгорит со стыда, а дочки? Они тоже свободны продавать свои тела? Зачем им такая свобода?» «Вот и давай. Разложим все по полочкам», — поддержал его Нурсин. «В чем мы можем помочь тебе? В чем-то ты сам должен помочь себе. Как иначе, Шума? Ты грамотен, знаешь стихи о несчастном страдальце. Стихи, конечно, полезное занятие, но и руки к своей судьбе следует приложить. Нельзя же, как отвязанная лодка, поддаваться течению. Итак, они оставили сына в заложниках. Как ты попал в полевую ставку царя Апуашу? Я работал на кухне во дворце. Когда объявили сбор войска, меня приставили к поварне, где готовили пищу для царя. Он любит вкусно поесть. Когда царь перенес ставку к северу от Киликийских ворот, меня ни с того ни с сего заставили прислуживать в его шатре. Там я слышал разговоры вождей, где встал лагерем вавилонский царь, как велико его войско. Один из разведчиков сообщил не сосчитать. Предводители отрядов смеялись, а один из военачальников похвалялся, что, несмотря на то, что их горстка, они в кровь расшибут Нереглисару голову, не допустят его до теснины. Вечером меня отправили за хворостом для костра, причем предупредили, чтобы я отошел подальше к югу и не гадил, не рубил возле лагеря. Один из охранников ударил меня и приказал уйти за пикеты. Воинов, мол, предупредили, что раба отправят собирать дрова, поэтому они не станут чинить тебе препятствий. На прощание пригрозил: «Не вздумай дать деру, догоним, посадим на кол!» И засмеялся. Я ушел в лес, долго плакал, потом решился, была не была. «Господин, я все сказал, как оно случилось!» «Я не предатель, просто понадеялся на удачу. Здесь меня подвергли бичеванию». «Послушай, Шума, ты не глуп», — сказал Нурсин. «Ты сам должен понимать, что твой побег выглядит нелепо. Зачем было посылать тебя за линию пикетов? Может, для того, чтобы ты к нам сбежал?» «Я так и решил, господин». «Интересно», — вступил в разговор Лабаши. «Если ты так решил, то зачем обижаешься, что тебя подвергли бичеванию? Ты же знаешь, как поступают со шпионами. Ведь тебя могли счесть за шпиона». «Могли, господин. У меня не было выбора, господин. Если бы я вернулся в лагерь Перинду, пусть даже набрав хворост, меня забили бы палками до смерти. С какой стати?» «Почему я оказался глуп и не попытался воспользоваться возможностью сбежать?» — ответил перебежчик. «Стражник неспроста указал мне направление, в котором расположен ваш лагерь, господин. Добравшись до вас, я мог рассчитывать на освобождение, если, конечно, меня не казнят до того момента, как начнется сражение». «Ты сообразительный человек, Шума», — заявил Нурсин. «Допустим, что все рассказанное тобой правда. В таком случае, с какой целью тебя выпустили из лагеря?» «Чтобы государь Вавилона усомнился в моих словах и решил, что его ждут у Киликийских ворот». «Ты полагаешь, что это не так?» «Нет, господин! Сосновая долина или долина Рибани — вот самое удобное место для засады. Если бы Апуашу сделал ставку на Киликийские ворота, он не стал бы созывать войска в Сосновую долину. А об этом я знаю точно». «Господин!» — голос Шумы вдруг взвился до истеричной нотки. «Вы спрашиваете меня о том, чего я не могу знать, до чего дошел своим умом! Если я окажусь лгуном, меня казнят». «Но если ты сказал правду, если твоя сообразительность не подвела тебя, тебя ждет награда. Как вы считаете, князь?» Нурсин с почтительностью обратился к Лабаши. Тот вмиг обрел величавость, задумался, затем внушительно кивнул. «Поэтому давай разберем до тонкости все, что тебе довелось увидеть и услышать в лагере Перинду», — добавил писец-хранитель.